Привычки указывают на силу уплотненной, кристаллизованной мысли. Указывают на это и навязчивые мысли. Склонность мечтать и жить среди создаваемых мыслеобразов и находить в этом удовлетворение свидетельствует о том, что мысли – это реальность, и сочетание с ними является собою весьма конкретный процесс. Казалось бы, ничего нет, но мысли, творящие мечту, погружают сознание в тонкий мир мысленных форм, создающих тонкое окружение человека. Можно представить себе, как после освобождения от плотного тела и исчезновения физического мира, мир тонкий и привычные мыслеобразы составят для развоплощенного духа то, в чем он будет жить. При этом мысли приобретут ясную и яркую видимость, которая заменит собой видимость плотного мира. Кроме того, способность мыслетворчества усилится, так как творец мысли будет видеть воочию плоды своих усилий. Творящий красотою не будет иметь повода раскаиваться в этом или жалеть, ибо обогатит пространство прекрасными формами. Если судить о человеке с точки зрения его мысленного производства, его мыслетворчества, то по характеру, свойством и достоинством этой продукции можно составить безошибочное представление о ценности его для эволюции или о вреде и пагубности нечистого мышления, как лично для самого Творца, так и для пространства и всего человечества. Ошибочно думать, что пагуба и ядовитость нечистого мышления касаются только самого породителя его. Нет, отравитель влияет на многих. Часто на неведомых ему, но склонных к подобным же мыслям, которые усиливаются под воздействием родственных мыслей со стороны. Лучше не родиться, чем умножать мерзость. Необходимо понять пространственный вред, причиняемый пространственными мыслями. Ответственен человек за мысли свои не только перед собой, но и перед всей планетой.